Глава 25. Полковник Вольпе слушал внимательно, не перебивал и даже ничем не пытался дополнить. Но Федерико не покидала мысль, что все идет не так, как нужно. Капитан Беттини, присутствовавший при разговоре как лицо, ведущее дело о маньяке, пару раз скептически хмыкнул, а потом уже откровенно зевал, даже не делая вид, что слушает. Да уж, его железная уверенность, что артефакт не имеет никакого отношения к порученному делу, ничем не прошибить. Но Вольпе... Неужели он не понимает, что сейчас любая зацепка хороша? Сколько ему нервов потрепали из-за действующего в городе маньяка? Сколько комиссий приезжало? Начальник хмурился, переводил начальственный взор с него на Беттини и обратно и, наконец, с явно выраженным недовольством сказал: «Я вас уже столько лет знаю, Каталана, и никогда не подозревал в вас такое. Богиня, неужели вам самому не стыдно?» «Мне стыдно?» — удивился Федерико. «Не понимаю, почему мне должно быть стыдно?» «Чего только не придумает Инора, чтобы очернить соперника!» — проворчал полковник, неодобрительно глядя на подчиненного. «Или это вас жена подговорила?» «Да Гросси самый настоящий жулик! Только вчера выяснилось, что он воспользовался доверенностью, выданной моей женой, и присвоил ее деньги. Так что же вы не напишете заявление по этому случаю, а придумываете какие-то мифические артефакты, а?» Разгорячился полковник. Он достал из-за обшлага носовой платок, повертел в руках с недоумением, затем громко высморкался и убрал назад. «Нечего сказать. Оставьте вы этого несчастного Инора в покое!» Федерико не считал бывшего жениха Неллы несчастным Инором, но посчитал за лучшее отложить разговор о нем до того времени, пока его участие в преступлении подтвердится. «Давайте оставим в покое Гросси и вернемся к артефакту. Мне нужен служебный запрос, чтобы Инор Аркури написал заключение». «Каталана, вы больше не занимаетесь этим делом, Беттини! Вот скажи, тебе нужен этот запрос?» Пухленький капитан, с удобством устроившийся в кресле для посетителей, широко зевнул и ответил: «Совершенно нет. Никакого отношения к делу о маньяке целительский артефакт не имеет и иметь не может». «Вот видите, Каталана». Федерико сжал кулаки. Нужно успокоиться, иначе он ничего не добьется. Для заключения Аркури нужен запрос, а с его заключением можно предположить, что за ритуал проводился. А от этого уже рукой подать до личности преступника. «Но с этим изменением он уже не совсем целительский», — отметил он. «Точнее, совсем не». Инор Аркури ясно указал, что приступ перестанет купироваться, а артефакт включится только извне. «Река, у тебя есть артефакт или схема, по которой его делали?» — покровительственно спросил Беттини. «Прости, но твоя жена — лицо заинтересованное. Веры ее словам нет. И подтверждения ее словам тоже нет. Так-то?» Он протянул руку, чтобы покровительственно похлопать Федерико по плечу, но наткнулся на возмущенный взгляд, и рука как-то сама поменяла направление движения, принялась разглаживать мундир на животе. «Разглаживай его, не разглаживай, что толку, если под мундиром столь огромное пузо? Лучше бы жрал меньше и больше двигался, а то не только живот, но и мозги заплыли». «И все же я настаиваю на запросе», — процедил Федерико. «Все, Каталана, мое терпение закончилось», — резко сказал Вольпе. «В любом случае, артефакт не имеет ни малейшего отношения к маньяку, которым вы больше не занимаетесь. Нет никакого доказательства, что этот или подобный артефакт использовался маньяком». «Но, Паула...» «А при чем тут ваша любовница, которую пока не удается допросить?» «Каталана считает, что на нее покушался тот самый маньяк», — насмешливо сказал Беттини. «Удобная позиция, кстати. Что бы в городе ни происходило, вали все на маньяка. Если поймаем, сразу все висяки спишем. Мне нравится этот подход. Одобряю». «Вам бы все шуточки!» Полковник разозлился теперь уже на Беттини. «Вы нападавшего на Марине нашли, чтобы сейчас с чистой совестью развлекаться?» Беттини моментально съежился в кресле, приняв несчастный вид и удивительно сжавшись в объемах. «Занимаюсь, Нор-полковник. Ну вот отвлекают», — кивнул он на Федерико. «Приходится выслушивать сказки вместо того, чтобы делом заниматься. А само оно, увы, не делается. Но подвижки есть, Инор-полковник». Полковник нервно провел рукой по голове, приглаживая волосы. «Да что там приглаживать? Три волосины, которые жена не успела проесть!» Федерико злился и даже не хотел этого скрывать. «Хорошо, что подвижки есть. У нас спокойный, тихий город. Нам все эти развлечения с убийствами не нужны. Главное — вовремя найти преступника и пресечь». Полковник вещал с твердостью и уверенностью, выработанной годами. «Вот я и пытаюсь это сделать». Федерико прекрасно понимал, что ничего не добьется, но все равно колотился в глухую стену, возводимую начальником и сослуживцем. И Нор Аркурий ясно сказал, что использованы технологии, относящиеся к запрещенным разделам. «Что-то я сомневаюсь в этом заключении», — полковник придвинул к себе листок. «Не дает вытечь жизненной энергии и полностью трансформирует ее в магическую. Да жертву просто разорвет на месте от такого количества энергии. Мы бы одни ошметки находили». «Мне интересно, Энор, полковник, почему вы с таким усердием противодействуете расследованию?» Звенящим от напряжения голосом сказал Федерико. «Понятно же, что артефакт имеет непосредственное отношение к маньяку. А мне вот понятно, что вы пытаетесь свести счеты с Гросси», — зло прищурился в ответ полковник. «Гросси уже заявил об угрозах с твоей стороны», — поддержал его Беттини. «Не надо давать ему повода для второго заявления. Служебное расследование — это вам не шуточки». Он надул щеки, показывая важность своих слов и опасность служебных расследований для тех, на кого они направлены, но Федерико не проникся. На его взгляд, если чью деятельность и расследовать, так как раз Беттини и Вольпе. И сами ничего не делают, и другим мешают. «Как бы тебе самому, Беттини, не нарваться на служебное расследование? Противодействие или бездействие — результат один», — не выдержал Федерико. «Иноры, нам необходимо это заключение, поймите же». «Так, все, прекратили!» Вольпе стукнул кулаком по столу. «Каталана, даю вам последний шанс. Уезжайте из города, проведите нормально свой медовый месяц. Чтобы я вас в ближайшие 2 недели не видел. Побудьте с женой вдвоем, без всех этих отвлекающих факторов». Он повертел в воздухе рукой, словно в ней была сфера по типу той, что используют прорицатели. «А как же бедный Рокко, которого вы верили нашим заботам?» — ехидно спросил Федерико, окончательно понимая, что ничего не добьется, а упорство сделает только хуже. «Неужели вы хотите, чтобы мы оставили его здесь в одиночестве?» «Не ерничайте, Каталана!» — возмутился полковник. «Сами бросили малыша на слугу, а теперь пытаетесь меня уколоть. Я заходил к вам вчера, и мы с Гвидо долго не могли найти котенка. И знаете, где он спал?» Вольпе выглядел возмущенным, но Федерико ничуть не смутился. Ему не было особого дела до того, где спал Рокко. Да хоть на фуражке полковника. Это же котенок, ему все простительно. Но начальник смотрел грозно и требовательно, пришлось спросить. «Где?» «В кастрюле на кухне. У вас в доме полнейший бардак, вот что». «Да-с, капитан». И Вольпе разразился длинной нудной лекцией о необходимости порядка везде и всюду и о том, что нельзя ставить собственные желания превыше всего. Беттини подхалимски поддакивал, а иной раз и ввертывал пару едких словечек. Федерико не слушал. Ему было над чем поразмыслить. Беседа с Аркури оказалась весьма информативной и без ответа на вопросы ритуала. Нелла умудрилась спросить и этого мага, как быстро вскрывается защита служебных артефактов, на что тот пренебрежительно сказал. «Богиня, да что там скрывать-то?» «Может, и нечего», — возразил Федерико. «Но попробуйте это сделать так, чтобы я не заметил». «Уже», — насмешливо сказал Аркури. «Как вижу, вы даже не взволновались». Федерико проверил и похолодел. В самом деле, все защитные артефакты были отключены, а он не только не смог что-нибудь противопоставить, но и не заметил вмешательства. Но как? Он же всегда был очень чувствителен к малейшим магическим изменениям рядом. «Вы же использовали приемы не классической магии», — обвиняюще сказала Нелла. «Думаете?» — усмехнулся тот, нагло, безо всякого смущения. «Что бы я ни использовал, оно оказалось очень эффективным. Эти служебные артефакты слишком примитивны, и у них нет даже привязки к носителю». «До сих пор этой примитивности хватало, чтобы спасти мне жизнь», — мрачно сказал Федерико. Перед его глазами встало лицо Доминика. Чуть удивленное лицо человека, не ожидавшего нападения и рассчитывающего на защиту, которой в самый важный момент не оказалось. Теперь Федерико не был столь уверен в ее действенности. «Если на вашем пути встретится преступник, практикующий запрещенные разделы, ваши нынешние артефакты для него не станут преградой», — подтвердил его опасения Аркурий.